В этом романе, написанном в жанре фэнтези, рассказывается о суровых испытаниях, выпавших на долю молодой девицы благородного сословия, которая попадает ко двору как раз в то время, когда в стране начинается кровавая революция. Здесь и волшебство, и романтическая любовь, и приключения, заставляющие вспомнить Анжелику, и потрясающие исторические аллюзии. Роман, ставший одной из самых значительных книг этого жанра в 90-х годах в Соединенных Штатах Америки. Он едва ли оставит кого-то равнодушным. Глава первая. Когда одного из серфов поймали с пачкой подстрекательских прокламаций в кармане, маркиз Водериваль преисполнился законного негодования. Плохо было уже то, что серф взялся за чтение, ибо грамотность ложится непосильным грузом на мозг человека из низшего сословия, неизбежно приводя к умственной и моральной травме. А то обстоятельство, что памфлеты эти сочинил никто иной, как мерзкий республиканец Шор Венериен, чьи писания особым распоряжением маркиза объявлялись вне закона, было вдвойне возмутительно. Так что виновный, легкомысленный фантазер по имени Зен Сын Сюбо, явно попал в серьезный переплет. Теперь он сидел, запертый в конюшне, ожидая допроса и неизбежного наказания. Его счастье, если отделается, меньше, чем дюжиной плетей. До захода солнца судьба парня будет решена. Среди крестьян, на полях и слуг в господском доме ходили самые невероятные слухи. Дочь маркиза Водериваля Элисте никогда бы не стала забивать себе голову подобной ерундой, если бы не чрезвычайно странное поведение ее служанки, Стелли, дочь Цино. Замкнутая, нерасторопная, безразличная ко всему, иногда просто оскорбительно невозмутимая. Эта служанка и в лучшие-то времена не заслуживала похвалы. А с тех пор, как весть об аресте Зена донеслась до замка, у Стелли просто все из рук валилось. Меньше чем за 2 часа она разбила флакон с духами, в торопях опрокинула баночку с пудрой, разорвала кружево на утреннем пеньюаре и сделала такую отвратительную прическу своей госпоже, что Элисте в отчаянии тряхнула головой, так что кудри ее рассыпались по плечам золотистой волной, как в детстве. И все же, поглядев на себя в зеркало в массивной позолоченной раме, Элисте была вынуждена признать, что эта детская прическа очень ей шла. Волосы были одной из главных ее прелестей, а как можно еще нагляднее продемонстрировать их завидную шелковистость и невероятную длину. Кроме того, колечки, упавшие на чистый белый лоб, придавали какую-то особую выразительность и блеск ее серым глазам, самым большим в провинции, если не во всем Вонаре. В свои 17 лет Элисте ужасно не хотелось казаться наивным ребенком. Она стремилась выглядеть взрослой. Но все же нельзя было отрицать, что в обрамлении этой пышной копны медовых волос ее лицо, по форме напоминавшее сердечко, смотрелось прелестно. Она решила не подбирать волосы, по крайней мере, сегодня. Так что эта угрюмая негодница Стелли, хоть и не намеренно, но оказала ей услугу. В зеркале почти целиком отражалась залитая солнцем спальня во всем ее беспорядке. На полу стояли раскрытые коробки и сундуки. На креслах и подоконниках грудами лежали платья, нижние юбки, кружевные косынки, шали, манто, шарфы, перья, ленты. Шляпные коробки были свалены в кучу у стены. Шелковые и шерстяные чулки свешивались из выдвинутых ящиков комода, из секретера, набитого до отказа. Торчали повсюду веера и перчатки. Ботинки, туфли и шлепанцы валялись по всей комнате. В углу возвышался сугроб из скомканных бумажных салфеток. Неделю назад Элисте было предписано прибыть в столицу Ширин и занять место фрейлины чести при дворе королевы. Но сборы затянулись из-за Стелли, которая, как обычно, не проявляла ни старательности, ни рвения. Вот и сейчас, прямо на глазах у Элисте, служанка грубо скомкала тончайший муслиновый пеньюар и запихнула его и в без того переполненный сундук. Элисте охватило раздражение, хотя провинность Стелли и не казалась такой ужасной. Просто Элисте была абсолютно уверена, что служанка, всего несколькими годами старше ее, делала все это намеренно. Однако одно дело знать, а совсем другое – доказать. Если ее обвинить в злом умысле, Стелли односложно пробормочет, что сделала это ненарочно, и вид у нее при этом будет довольно наглый. А доказать ничего невозможно. Да и вообще недостойно опускаться до подобной мелочности. Глубоко вздохнув, Элистен нарочито спокойно обратилась к служанке. «Не туда, милая. Вынь, сложи как следует и положи в другой сундук». Едва заметно пожав плечами, Стелли повиновалась. В каждом ее движении сквозило безмолвное желание оскорбить. Прохаживаясь по комнате, она наступала прямо на разбросанные повсюду вещи. Веер из слоновой кости треснул под ее каблуком. «Вот неуклюжая!» — вырвалась у Элисте, и она тут же пожалела об этом, ибо принадлежала к тому наиболее прогрессивному кругу возвышенных, где считалось жестоким бронить низшие классы за ограниченный ум или отсутствие способностей. Ведь так распорядилась природа. Однако Стелли осталась равнодушной. Толстокожесть и унылое безразличие, свойственное ее сословию, делали ее нечувствительной к оскорблениям. Но, во всяком случае, так казалось со стороны. Но чем же, в конце концов, объяснялся всегдашний дурной нрав служанки? Ведь девушка, обязанная этим нынешним замечательным местом исключительно своему брату, Дрефу, которого очень ценили в семье Водоревалей, должна благословлять судьбу за подобное везение. Но как же могла Стелли быть столь чудовищно неблагодарной? Не раз спрашивала себя Элисте. Стелли склонилась над открытым ящиком комода и начала копаться там, перекладывая с места на место шпильки и драгоценности. Без особой пользы, но с величайшим шумом. Она уронила щипцы для завивки. Может, случайно, может и нет. И те с треском грохнулись об пол. Элисте вздрогнула и стиснула зубы. Потом, стараясь сдержать раздражение, усилием воли взяла себя в руки. Тут вдруг она поняла, что ею владело не просто раздражение, а самая настоящая неприязнь. Неуместное и совершенно неподобающее чувство. Можно обругать бестолкового или неумелого слугу, можно выразить свое неудовольствие или досаду, но нельзя же опускаться до личной антипатии. Однако, как ни странно, относиться к слугам с симпатией не возбранялось. Спокойная снисходительность свидетельствовала о хороших манерах. Многие из друзей и родственников Элисте милостиво относились к какому-нибудь серфу или слуге, иногда даже испытывая к нему искреннюю привязанность. Да и самой Элисте всегда очень нравился брат Стелли, Древ. И она жалела, искренне жалела, что через неделю ей придется с ним расстаться. Возможно, она даже будет по нему немного скучать. Не была ли эта симпатия, как иногда подозревала Элисте, несколько чрезмерной, почти нелепой? Нет, ну, конечно же, нет. Дрейф ей нравился, но в равной степени она была влюблена и в Хасси, рыжую кобылу, на которой ездила почти каждое утро. Элисте будет очень скучать без красавицы Хасси. И уж просто обожала Элисте свою модную крошечную балонку по имени Принц Во Пух. Девушка даже собиралась взять его с собой в Ширин. В этих привязанностях не было ничего странного. Они лишь свидетельствовали о нежности и несколько искусственной утонченности чувств, которыми отличались взрослые девушки класса возвышенных. Высказывание какого-нибудь модного чувства во все времена приличествовало девице. Считалось чуть ли не правилом хорошего тона. Это позволяло возвышенной даме на мгновение забыть о том, какая огромная пропасть лежит между нею и всеми другими смертными. Однако, несмотря на все свое аристократическое воспитание, Элисте испытывала к своей служанке личную неприязнь. Осознание этого факта вызвало мгновенную реакцию. «Я не возьму с собой в Ширин эту угрюмую неряху», — пронеслось у нее в голове. «Возьму другую и обучу. Вот крошка Керт с молочной фермы. Похоже, она смышленая и симпатичная, и, пожалуй, подойдет. Надеюсь, Древ не расстроится, что я прогнала его сестру. Но если расстроится, тем хуже для него. Этой негоднице были предоставлены все возможности». Приняв решение, Элисте сразу же повеселела. Стелли продолжала звякать брошками и браслетами. Она даже не потрудилась поднять упавшие щипцы. Твердое убеждение, что ей уже недолго осталось терпеть это отвратительное существо, помогло Элисте дружелюбно сказать: «Оставь это, милая. Пойди сюда и причеши меня». Стелли выпустила из рук драгоценности. Один браслет упал на пол и покатился. Даже не оглянувшись, она молча пересекла захламленную комнату, взяла щетку и принялась за дело с таким рвением, будто вычесывала репейник из лошадиного хвоста. С минуту Элисте молча терпела. Наконец, когда особенно грубый рывок дернул ее голову назад, она вскрикнула от боли и злости. «Ты тупая, неуклюжая девчонка! Убирайся вон, пока я тебя не поколотила!» И тут же залилась краской до корней волос. Никогда прежде она не разговаривала так с теми, кто ниже ее. Она всегда была добра к животным и серфам и презирала женщин, которые били своих слуг без уважительной причины. Этими криками и угрозами она нарушила установленные ей уже самой нормы поведения. Элисте стало ужасно стыдно. А Стелли, казалось, даже не испугалась и не обиделась. Правда, ее черные брови слегка поднялись, а губы удовлетворенно скривились, как будто оправдались ее ожидания. С преувеличенной осторожностью она положила щетку на столик. «Нелепо», — абсурдно, унизительно вступать в препирательство с нахальной служанкой, как с равной. Наверное, современные так называемые просвещенные философы, придерживавшиеся широких взглядов, ну, такие как Рес Рас Зумо и Стай Во Жувель, которые обычно несут вздор о человеческом братстве и всеобщем образовании, все же никогда не имели в виду непокорных слуг. А дурацкие проповеди продажных законников и журналистов, Кари Делла или опасного Шорви Нерьена, которые открыто призывали к ограничению законных привилегий возвышенных. Нет, ну, конечно, разговорами о них можно занять гостей и перед обедом. Это лишь тема для интеллектуальной беседы, не более. А для чего они нужны в реальной жизни? В мире возвышенных нет места подобным глупостям. Хастелли все еще была здесь. Она продолжала стоять, слегка расставив ноги, уперев руки в бока, всем своим видом выражая безобразную, упрямую решимость. Мало того, что она отвратительна, так еще и оглохла. «Ты не слышала меня, милая?» Элистея не могла заставить себя произнести имя служанки. «Уходи! Ты будешь работать в другом месте. Скажи домоправительнице, пусть подыщет что-нибудь для тебя другое». Это было умышленное оскорбление. Горничная госпожи никогда и помыслить не могла опуститься до уровня обычной домашней прислуги. Самая сердитая отповедь не выразила бы сильнее недовольство Элисте. Но Стелли по обыкновению осталась безучастной. Невероятно, но она не тронулась с места, продолжая пристально смотреть в зеркало на лицо своей госпожи. Брови Элисте сошлись на переносице. Щеки вспыхнули. Несмотря на провокацию, она оставалась спокойной. В такой момент любое проявление снисходительности может быть воспринято как слабость, а этого нельзя допустить. Серфы бессовестны. Они ловко пользуются слабостями своих хозяев, тогда как при твердой руке они спокойны и счастливы. Элистея сделала глубокий вдох, но слова замерли у нее на языке, когда она встретилась взглядом со служанкой. В глазах Стелли, темных, как вулканическая порода, обычно почти лишенных выражения, сейчас одновременно светился вызов и что-то похожее на страх. Это было настолько странно, что Элисте позабыла о своем гневе. «Что с тобой?» — мягко спросила она. Стелли, уже совсем была приготовившаяся к словесной атаке, оказалась сбита с толку этой неожиданной участливостью. Недоверчиво нахмурившись, она скрестила на груди руки. «Ну же, в чем дело?» — настаивала заинтригованная Элисте. Стелли колебалась. На ее оливковом в оборках чепца лице, обычно таком бесстрастном, сейчас отражались противоречивые чувства. Элистея терпеливо выжидала и, наконец, служанка с трудом произнесла: «Да вот, Зен, госпожа». Как всегда, она проговорила почтительное обращение с явной неохотой. «Кто?» «Зен, сын Сюбо. Господин маркиз запер его в конюшне. Что с ним теперь будет?» «А, это тот парень, которого поймали с прокламациями? Ты про него говоришь?» Стелли кивнула. «Ну, пожала плечами Элисте. Его, несомненно, накажут. Разумеется, он это заслужил. Заслужил? Он ослушался приказа моего отца. Более того, он сделал это совершенно осознанно. Разве может маркиз смотреть на подобное сквозь пальцы? А что сделают с Зеном? Ну уж ничего такого ужасного, мягко ответила Элисте, чувствуя беспокойство служанки. Может быть, несколько ударов плетью? Едва ли что-нибудь хуже. Отец не варвар. Мальчишке не стоит опасаться, что ему отрубят руку. Эти утешения были не просто риторическими. В прежние, более жестокие времена провинившимся серфам нередко отсекали руки, обрезали уши, выжигали клеймо. Однако времена изменились, и нынешнее просвещенное поколение возвышенных ограничило телесные наказания поркой, битьем и позорным столбом, кроме совсем уж вопиющих случаев. Казалось, Стелли силится выразить словами обуревавшие ее чувства. Наконец она с видимым усилием проговорила: «Нельзя, чтобы Зена били». «Но это не так страшно. Все очень быстро кончится, и его репутация будет восстановлена». «Нет, нельзя, чтобы его били», — упрямо повторила служанка. «Ты хочешь сказать, что он не виноват?» «Да, не виноват. Именно так». «Глупости. Его схватили с писульками Нерьена. Что ты на это скажешь?» «Это всего лишь бумага и чернила. Нельзя бить за такую ерунду». «А ты не понимаешь, что это вопрос принципа? Мой отец запретил писание Нерьена в своих владениях. А твой друг намеренно ослушался и поэтому должен понести наказание. Ему не сделают слишком больно. А если это научит его правильно себя вести, всем будет лучше. Разве не понятно?» «Зен не сделал ничего плохого». Способности Стелли к пониманию сказанного оказались совсем никудышними. «Его нельзя бить. Он этого не выдержит». «Боюсь, ему придется потерпеть. Если он не глуп, для него это будет хорошим уроком. Тем дело и кончится». «Вы не понимаете». «Что ты сказала?» Элисте опять больше изумилась, чем рассердилась на невероятную дерзость служанки. «Вы не понимаете. Зена нельзя бить. Он этого не выдержит. Он слабый. Он не такой, как большинство из нас, и не вынесет оскорбления». «Оскорбления? Ты сама не знаешь, что говоришь. Ты и вправду глупа». «Конечно. Вы одна здесь умная, госпожа». «Похоже на сарказм? Да как она смеет?» «Трудно сказать определенно, но в любом случае это слишком мелкий повод для волнения». «Вот я и говорю». «Зен всегда был хиленьким», — продолжала Стелли с непривычной откровенностью. «Он тощий, кожа до кости. Живот у него больной. Он и жару-то в поле не выдерживает. Сразу в обморок падает». «Меня не интересуют подробности». «Он совсем слабый и побоев не выдержит. Вот я и подумала...» Было видно, как трудно Стелли просить о чем-нибудь. Но она пересилила себя и мужественно продолжила. «Я и подумала, может, вы попросите вашего отца обойтись с Зеном помягче. Попросите, госпожа. Ну, не знаю. Все не так просто. Заинтригованная Элисте повернулась в кресле и посмотрела в лицо служанки. Ну, начнем с того, что отец рассерженный вряд ли послушается моего совета. И кроме того, я не уверена, что это будет правильно. Может быть, пусть лучше парень получит урок сейчас? Он уже получил его, госпожа. Он все понял. Можете не сомневаться. Какая уверенность? Ты так хорошо его знаешь? Он мой жених. Да? Элисте удивленно уставилась на служанку. Оказывается, угрюмой Стелли не чужды человеческие чувства. При этом неожиданном открытии Элисте обнаружила, что былая враждебность сменилась симпатией. А я и не знала, что ты обручена. Мы с Зеном сговорились месяца два назад, госпожа. На прошлой неделе управляющий передал нам, что его светлость не возражает против брака. И я уж подумала, что наши мытарства закончились. А теперь вот, на тебе. Обычная наглость служанки исчезла почти бесследно. Сейчас Стелли казалась чуть ли не обаятельной. Но у Зена ей в мыслях-то ничего дурного не было. Он ведь мечтатель. О нем надо заботиться. Вот как? Никогда бы не подумала. Элисте преисполнилась сочувствия. Посмотрим, что можно сделать. Так вы замолвите словечко за Зена, госпожа? С радостью. Лицо служанки расплылось в счастливой улыбке, и она сразу стала выглядеть на несколько лет моложе. Листе добавила, «Ну, рано еще радоваться, Стелли. Отец разгневан. Он может и не послушать меня. Но я сделаю все, что смогу. Это я тебе обещаю». «Большего я и не прошу, госпожа. Вы так добры». «Так добры!» Стелли явно была удивлена. «С вашей помощью и с помощью моего брата Зен выберется из этой передряги». «Твоего брата? А что собирается делать Древ?» «Он обещал поговорить с маркизом». «О, лучше ему этого не делать». «Почему?» Дрейф умеет убеждать. Да, конечно, тут ему почти нет равных, но сейчас не время. Понимаешь, проблема в том... Было непривычно и странно объяснять служанке положение дел. Но в данном случае это казалось вполне нормальным. Сейчас мой отец считает, что вашим людям грамотность не нужна. Что ее следует совсем запретить. Ну, конечно, в случае с Дрефом уже поздно что-либо запрещать. Дреф прочел почти столько же, сколько я. Больше. Беззвучно, почти неосознанно произнесла Стелли. Но нет смысла напоминать об этом маркизу именно сейчас. Так мы только ухудшим дело. Дрефу лучше затаиться на время. Ты меня понимаешь? «Очень хорошо понимаю, госпожа, но боюсь, что уже поздно». Листе подняла брови, и Стелли пояснила. «Древ твердо решил поговорить с маркизом. Он уже идет. Он будет здесь с минуты на минуту». Машинально Листе поднялась и шагнула к окну, но тут же остановилась, осознав свою ошибку. Ее спальня находилась в передней части дома. Окна смотрели на ухоженную лужайку и длинную, обсаженную деревьями, подъездную аллею, ведущую к парадному входу, который предназначался для членов семьи и почетных гостей. А Дрейв, конечно, пойдет с черного хода. И она не увидит его, если будет смотреть отсюда. Она обернулась и взглянула на Стелли. Элистея нельзя было назвать маленькой, но служанка возвышалась над ней на полголовы. Необычное явление для мест, где высокий рост обыкновенно сопутствовал высокому происхождению. Кроме того, сильная, хорошо сложенная Стелли казалась почти величественной. Горделивая осанка, широкие плечи и такие внушительные пропорции, что худенькая, изящная Элисте рядом с ней выглядела ну прямо-таки воздушной. Было несколько досадно, что служанка смотрит на свою госпожу сверху вниз. Получалось более чем дерзко, даже как-то угрожающе. Но во всяком случае у Стелли. Но сейчас Элисте не стала об этом думать. «Беги вниз, к кухонной двери», — приказала она. «Когда увидишь Дрефа, скажи ему, чтобы уходил». «Нет, подожди». Она передумала, прежде чем Стелли успела сделать шаг. «Оставайся здесь и зашей пеньюар, который ты порвала. Я сама с ним поговорю». Не произнеся больше ни слова, она повернулась и быстро вышла из комнаты. Выждав минуту, Стелли преспокойно отправилась вслед за ней. Даже не удостоив внимания жалобно тявкающего принца Вопуха, Элисте поспешила через коридор, на стенах которого висели древние гобелены, остатки средневекового прошлого, изображавшие воинственные подвиги закованных в латы предков рода Водериваль. Спустилась по скрипучей лестнице с темными резными перилами в стиле прошлого века, миновала комнаты для гостей, уютные в старинном духе обставленные апартаменты, прошла через огромную, веками не менявшуюся кухню. Не обращая внимания на изумленные взгляды бездельничавших судомоек. Оттуда, через грязный крошечный чулан, вышла на выложенную старым булыжником площадку, где слуги имели обыкновение прогуливаться, когда в сезон дождей дорожки размывало, и они превращались в сплошной поток грязи. Сейчас сезон дождей уже закончился, стояло раннее лето, и горячий пыльный туман мягко стелился над полями, пастбищами и виноградниками Дериваля. Уже месяц, как установилась чудесная погода. Дороги между замком и Ширином совершенно высохли и находились в идеальном состоянии для предстоящего путешествия в карете. Ну что ж, так и надо. Разве не было совершенно естественно, что природа приспособилась надлежащим образом к нуждам возвышенных, своих самых любимых творений? Элисте смотрела на юг, через плоскую зеленую лужайку, огороженную дикорастущей живой изгородью из самшита. За изгородью раскинулся сад с цветами, а дальше начинались распаханные полосами поля, тянувшиеся, насколько хватало взгляда. На юго-востоке возвышался лес. В тени его огромных деревьев скрывался зеленый пруд, в котором водилась рыба. На другом берегу пруда, почти невидном из замка, теснились дома, населенные серфами. Вдалеке же виднелись лесистые холмы, живописные и таинственные, ибо считались прибежищем разбойников, вампиров и злых волшебников. Там же, разумеется, скромно и уединенно обитал дядюшка Кинз. Известный философ Рес Рас Зумо утверждал, что в естественной обстановке среди природы у человека проявляются его самые благородные качества. Подобные теории неоспоримо подтверждались существованием Кинца Водериваля, самого симпатичного и самого чудаковатого отшельника из возвышенных. Говорили, что в чародейной силе, присущей всем возвышенным, ему нет равных. Но, по правде сказать, Элисте об этом не задумывалась. Но она никогда не сомневалась, что дядюшка был любящим, милым, добрым, наивным, как ребенок. И потом, иногда он показывал такие забавные волшебные фокусы. По направлению на юго-запад картина не так ласкала взор. Там можно было увидеть аккуратные, крепкие постройки хозяйственных служб. Конюшни, сарай для экипажей, кузню, коптельню, курятник, сыроварню. За ними виноградники и винокурню. И уж совсем вдалеке виднелась длинная ухабистая дорога, бегущая по склону к маленькой унылой деревеньке, жители которой платили подать маркизу Водеревалю. Спокойную неподвижность пейзажа нарушали лишь парящие в небе птицы да крошечные фигурки серфов, работавших на дальних полях. Тут, в проломе живой изгороди, возникла высокая стройная фигура, и Элисте почувствовала, как кровь потекла по жилам быстрее. Появление Дрефа, сын Цино, всегда на нее так действовало, хотя это и казалось нелепым. Но, впрочем, может, это и не так уж удивительно. Дреф был очень занятным, ну просто очень. Серф, обладавший такой невероятной сообразительностью и одаренностью, конечно же, заслуживал неординарного к себе отношения. Именно благодаря этой своей живости ума Дреф считался когда-то товарищем ее детства. Ее, но не его, ибо он был старше. 14 лет назад, как раз когда Элисте начала брать первые уроки, об удивительных способностях 10-летнего Дрефа доложили маркизу Водеревалю. Мальчик умел складывать, вычитать, делить и умножать в уме чудовищно длинные колонки цифр, причем ответ выдавал через секунду. Несмотря на то, что у серфов отсутствует логическое мышление, необходимое в математике, Дреф обладал им. Посмотрев на картинку или набор предметов, он впоследствии мог описать все с точностью, не оставлявшей сомнений, что память его в совершенстве хранила увиденное. В 3 года он уже знал все буквы и, что более важно, умел их складывать. Без посторонней помощи, почти по наитию, он выучился читать. И, казалось, помнил все, что когда-либо прочел. В 7 лет Дреф раздобыл перочинный ножик и с его помощью соорудил состоящие из нескольких частей маленькие механизмы, приводимые в действие ветром и водой. Он играл на флейте, губной гармонике, окарине и органе, как сын возвышенных. Он сочинял мелодии, записывал их по одному ему ведомой системе, а потом исполнял свои композиции на самых разных инструментах. Дреф лепил скульптуры из глины и гипса, писал акварелью и темперой, умел ездить верхом и подковывать лошадей, сочинять стихи, точать сапоги, ловить и чистить рыбу, ставить силки, вкусно готовить фазанов и мастерить игрушечные крепости. Короче, он умел делать буквально все. И, очевидно, в жилах его, должно быть, течет кровь возвышенных. Ибо иначе объяснить подобный феномен попросту невозможно. Маркиз принял все это к сведению. А его светлости пришло в голову, что столь невероятные способности, которые, возможно, пригодятся в будущем, нужно развивать. Таким образом, Древ, сын Цино, удостоился необыкновенной чести получить такое же образование, как возвышенное. Он обучался вместе с собственной дочерью маркиза, задавал вопросы ее учителям. Жадно проглотив содержимое книг замковой библиотеки, Древ начал доставать новые книги, выменивая их у странствующих торговцев. Он достиг таких высот, что помогал сообразительной, но невнимательной маленькой Элисте с уроками. Он был на 7 лет ее старше и в 1000 раз образованнее. Ребенком Элисте любила Дрефа и восхищалась им до обожания. Она ходила за ним, как привязанная по всему поместью, повторяла его высказывания, постоянно требовала, чтобы он поиграл с ней в голубую кошечку. Некоторое время спустя она, конечно же, осознала, что он ниже ее по происхождению, и восхищение заметно уменьшилось. Упреки и насмешки домочадцев открыли Элисте глаза на неуместность ее привязанности. Девочки объяснили, что она уже взрослая, а юной госпоже, дочери Водда-Ривали, не пристало носиться босиком по лесам в компании серфов. Водда-Ривали выбирают друзей среди равных, держат себя с достоинством и, прежде всего, никогда не забывают о своем положении. Ну, если, конечно, Элисте не предпочитает жить среди серфов. В таком случае она, разумеется, вольна оставить замок, спуститься по тропинке к маленьким закопченным, пропитанным запахом пота домишкам, в которых обитают серфы и блохи, и там устроить себе жилище под прогнившей соломенной крышей. Но, несомненно, ей очень понравится такой образ жизни, ведь ее сходство с серфами очевидно. Они научат ее пахать землю, убирать навоз, мыть полы, есть требуху и искать вшей в волосах. Уходя, она может забрать свою чашку и тарелку, но не серебряную ложку, на которой выгравированы ее имя и фамильный герб, потому что гравировка, видимо, нанесена ошибочно. Эта девочка не может быть Элисте Водда-Риваль, дочерью его светлости. Очевидно, она самозванка, низкого происхождения, крестьянское отродье, при рождении подмененная на дочь маркиза. Только этим можно объяснить ее поведение и привязанности. Со временем порочные наклонности девочки стали исправляться. Пришедшее к ней осознание ее высокого положения сопровождалась несколько болезненной гордостью. Близкие отношения с низшими прекратились. К 8 годам Элисте Водда-Риваль была уже довольно высокомерной девицей, которая и словесно, и телесно наказывала слуг. Но, конечно же, это продолжалось недолго. Прошло совсем немного времени, и она сделала для себя очень простое открытие. Природное превосходство возвышенных несомненно и очевидно. Явное же отстаивание своих прав не подкрепляло этой уверенности, и поэтому Элисте выбрала для себя маску небрежной внушительной доброты, которая так действует на большинство слуг. На большинство – да, но не на Дрефа. С ним нечего было и стараться изображать небрежное превосходство. Тысячу способов он мог заставить ее почувствовать неловкость при подобной попытке. Ее старание вести себя с подобающей возвышенным гордостью Дрефф встречал с неизменным сарказмом, за который, как он отлично знал, она не смогла бы его наказать. Старая дружба рвется тяжело, и Элисте никак не могла избавиться от своей привязанности к Дрефу. Но было бы ошибкой позволить ему заметить ее слабость. Он способен этим воспользоваться. И действительно, он вел себя совершенно свободно. Обращался к ней без должного почтения, будто считал себя равным или даже более умным, более опытным и знающим, чем она. Но, по правде говоря, ей не следовало все это терпеть. Ее слабовольная снисходительность только поощряла его дерзость. Эта дерзость проявлялась даже на расстоянии, в прямой осанке, в свободной раскованной походке, в неподобающе гордо откинутой темноволосой голове. Трудно объяснить словами, но в самой внешности Дрефа Синтина было нечто такое, что задевало чувство возвышенных. Как и его сестра, Дреф имел более высокий рост, чем обычные серфы. Слишком длинные ноги, слишком стройное тело. Скорее ловкое, чем мощное. Утонченные черты узкого выразительного лица, ухоженные руки, тонкие и изящные, без черных полосок под короткими ногтями, без въевшейся в них грязи. В отличие от остальных серфов, Дрефф обожал мыться. Когда позволяла погода, он купался в пруду и умудрялся оставаться опрятным и без дорогих духов, которые в любом случае не мог себе позволить. Но, напомнила себе Элисте, захоти Дрефф, он бы достал духи. Но если бы ему не удалось выменять их на что-нибудь, он бы изготовил их сам из цветов, трав, масел и экстрактов. Ну, словом, из всего, что имелось под руками. Уж такой он и есть. Вместо обычного крестьянского зловония от этого юноши исходил запах свежести, что почему-то казалось несколько дерзким. Вьючная лошадь не должна походить на породистого скакуна, а серфу не следует казаться лучше его хозяев. Листе заметила, что по случаю визита Дрефф оделся в свое лучшее платье. Он сменил всегдашнюю серо-желтую заплатанную рабочую блузу на белую полотняную рубашку, грубую, но чистую и вполне приличную. Поверх надел короткую куртку и повязал шейный платок. Вместо обычных мешковатых штанов на нем были бриджи и пара далеко не новых, но белых чулок. Ужасное деревянное сабо уступили место потрепанным кожаным туфлям с остальными пряжками, тщательно очищенными от ржавчины. Его безупречно аккуратный вид, долженствующий засвидетельствовать уважение, был в данной ситуации неуместен. Дрефф казался таким элегантным, таким независимым, таким неуловимо нахальным. Подобная наглость сейчас могла вызвать только раздражение маркиза Водереваля. Треф поднял голову, увидел, что Элисте ждет его, и помахал рукой. Улыбнувшись, она махнула в ответ. Не трогаясь с места, она смотрела, как он пересек лужайку, поднялся по старым каменным ступенькам. Через мгновение он уже низко кланялся ей. Казалось бы, всем хорош поклон, но выходило как-то неправильно. Слишком уж много показных раболепных движений. Серфы и крестьяне обычно неуклюже приседали, будто пьяные или скрюченные артритом. Плечи ссутулены, колени словно одеревенели, руки либо сцеплены, либо безвольно свисают по бокам. Но худощавый, прекрасно владеющий своим телом Древ, мог двигаться изящнее учителя танцев. Иногда его безупречно обходительные манеры казались карикатурными в своем совершенстве и почти оскорбительными в своей грации. Или это только мерещилось Элисте, потому что она хорошо знала Дрефа? Но, возможно, никто другой, кроме нее, ничего и не замечал. Вот и сейчас он изогнулся так, будто у него не было суставов, гораздо ниже, чем того требовали приличия. Он выпрямился, и она под влиянием порыва бросила: «Отрасти себе чуб подлиннее, да дергай за него. По крайней мере, не придется кланяться». «Но я предпочитаю кланяться. Это замечательно, по выразительности отличное движение». Древ обладал приятным низким голосом. Его манера говорить была весьма своеобразна. Изысканные обороты и свободное владение словом совершенно не вязались с протяжным выговором крестьянина северной провинции. «Да, даже слишком выразительное. Я бы на твоем месте поостереглась». «Ладно. Как бы мне стать совершенно благоразумным?» Древ улыбнулся. «Совершенная наглость больше в твоем духе, но ее ты никогда не доведешь до совершенства, ибо ты вообще несовершенен». «Значит, мое постоянное несовершенство приобретает совершенно законченную форму», – парировал он. «И таким образом разрушает свое собственное постоянство». «И сохраняет совершенное несовершенство». «Парадоксы не для серфов», — высокомерно заметила Элисте. «А что же тогда, кроме раболепия, нашего ума дело?» «Ну, — задумалась она, — преданность, долг, надежность». «Этого вы требуете от ваших лошадей и собак, и больше ничего?» «Честность. Покладистый нрав». «Вы вычерпали до донышка эту жалкую пустую похлебку». «Так думают недовольные. Однако простая пища более питательна, согласись». «Продолжайте. Во что-то медленно работает воображение. Что еще?» «Смирение», — предположила она. «Почитание тех, кто выше тебя». «А как мне их определить? Суждения природы и общества часто не совпадают». «Вряд ли это твое дело — проводить подобное различие». «А как я могу не замечать его, имея глаза и голову на плечах?» «Не будь таким дерзким». «А разве я вас обидел?» — спросил он с совершенно несносной заботливостью. «О, ты не можешь обидеть меня. Я не отношусь к тебе до такой степени серьезно. Но не высказывай подобные глупости при ком-нибудь еще, а то заработаешь неприятности на свою голову». «Да, никогда не следует искать неприятностей. Они приходят сами, незваные, непрошенные, как сборщик налогов твоего отца осенью». «И так же, как сборщик налогов моего отца, нянчатся с должниками». «И так же жестоко обходятся с теми, кто не может за себя постоять». «Тот, кто ни в чем не виноват, вряд ли должен бояться плохого обращения». «А вот вы и обнаружили свою собственную простодушную невинность, дитя мое». «Невинность! Простодушная! Дитя мое, да как ты смеешь, Древ? Возьми свои слова назад, Она топнула ногой. «Немедленно забери их обратно». «Забрал? И как мне такое только в голову пришло? Я глубоко сожалею. Я больше никогда не назову вас простодушной. И все же должен отметить, что бывают исключения из тех незыблемых правил, о которых вы упоминаете. Например, Зен, сын Сюбо». «Жених твоей сестры? Молодой смутьян?» «Ну, едва ли он такой уж отъявленный тип. Всего лишь безвредный идеалист, чисто по-детски интересующийся запрещенными политическими брошюрами. Он не достоин того, чтобы ваш отец обращал на него внимание». «Я склонна с тобой согласиться. Как я понимаю, ты здесь, чтобы заступиться за Зена?» Древ кивнул. «Не делай этого». Его брови удивленно поднялись, и она добавила. «Сейчас не время. Как я сказала твоей сестре несколько минут назад, из-за этого дурацкого происшествия мой отец дошел в своем гневе до крайней точки. Он уже сожалеет о том, что позволил обучаться грамоте некоторым серфам. Если он увидит, что ты явился, когда тебя не звали, без разрешения оставил работу, оделся не в соответствии с твоим положением, да еще посмотрит на эту твою, как всегда, самонадеянную физиономию, он еще больше разъярится. Оставь эту затею, Древ». «Я бы охотно последовал вашему совету, однако Зен не только жених моей сестры, он еще и мой близкий друг, и ему необходима помощь. Парень совершенно не может постоять за себя». «Ну, я обещала замолвить за него словечко перед отцом». «Правда? Вы сняли камень с моей души». На этот раз он оставил свое добродушное поддразнивание. В его глазах, больших, блестящих и таких же черных, как у Стелли, появилась непривычная серьезность. Зен не мог бы пожелать лучшего защитника. В последние годы Древ принял в обращении с ней сардонический тон. Преувеличенно почтительный. И Элисте к этому привыкла. Сейчас же это неожиданно серьезное выражение лица напомнило ей прежнего Дрефа из детства. Она почувствовала себя неловко, даже немного растерянно, и торопливо сказала: «Я уже предупредила твою сестру. Нет никакой уверенности, что мне это удастся». «Я буду молиться, чтобы у вас получилось. Иначе Зен обречен на страдания, а у него не хватит сил их вынести». Все еще взволнованная, Элисте ощутила мгновенный резкий укол совести. Что-то похожее на вину или стыд, но раздражение быстро прогнало его. Просто она слегка заскучала и расчувствовалась. Вот и снизошла до того, что приняла участие в судьбе низших. Элисте пожала плечами и холодно обронила: «Вообще-то я не понимаю, почему ты и твоя сестра придаете этому такое большое значение. Если Зена, сын Сюбо, или как там его, выпарют, ну что тут такого страшного? Шкура у него наверняка толстая, он почти ничего и не почувствует. Без сомнения, ему недостает послушания. Он совершенно отбился от рук. И наказание поможет ему исправить недостатки». «А-а-а. Интересно. А вам бы оно помогло исправить недостатки?» От серьезности Дрефа не осталось и следа. На бронзово-загорелом лице в ослепительной улыбке сверкнули белые зубы. И Элисте стало как-то не по себе. «Мне? А что ты имеешь в виду? А разве у вас нет недостатков? Но давайте на минутку предположим, что дочь господина маркиза все же не без изъяна. Хорошая порка, проведенная публично, и последующее пребывание у позорного столба исправили бы ваши пороки. Шут несчастный. Ну, предположим, вы рискнули прочитать не ту книжку, или высказались слишком свободно, или не выплатили вовремя налог, или даже осмелились без разрешения нарушить границы владения хозяина. Без сомнения, вам недостает послушания, и вы заслуживаете наказания, ведь это для вашего же блага. Какую чушь ты городишь? Ну, действительно, настоящий шут. Глупо даже предполагать, что ограничения, касающиеся плебеев, могут быть применимы ко мне или вообще к кому-нибудь из возвышенных. Вряд ли мы сделаны из одного теста. Вы в этом уверены? Неужели разница между людьми столь уж велика? Ну, по мнению некоторых натурфилософов, так называемые чары возвышенных, которых нас учили страшиться, угасли или сильно ослабели, и в лучшем случае присущи единицам. Ну, значит, твои натурфилософы — натуральные дураки. А как же мой дядя Кинс? Разве он не владеет чарами? Несомненно, — согласился Древ. Но он ведь почти уникален. Вовсе нет, — возразила она. Дядя — живое доказательство природного отличия возвышенных от простонародья. И что касается одних и тех же законов для всех, то ты с таким же успехом можешь требовать равных прав для пастухов и овец. Ну что ж, маленькая пастушка, вы наверняка будете заботливо ухаживать за своими овечками. К великой радости тех, кто любит баранину. «Паяц!» — воскликнула Элисте, слегка уязвленная. Она взглянула в его черные глаза и не прочла в них ничего. Ей пришло в голову, что аналогия, выбранная ею только для того, чтобы подчеркнуть очевидный факт, могла обидеть Дрефа, могла даже причинить ему боль. Немедленно раскаявшись, она попыталась исправить свою оплошность. «Но ты не должен думать, что мои слова относятся и к тебе, Дреф. Ты совсем другой, необычный, и все это знают. Ты такой умный, такой способный. Тебя и сравнивать нельзя с остальными из твоего сословия. И многие подозревают, что ты происходишь от возвышенных. Не родись ты случайно среди серфов, ты мог бы быть и одним из нас». Ну вот, это должно его успокоить. Высшая оценка. И каждое слово — правда. Похвалы, однако, не смягчили Дрефа. Да, он улыбался, но она знала эту улыбку, не предвещавшую ничего хорошего. «А я не заслуживаю такой чести. Едва ли моя кровь так благородна, как вы предполагаете?» Он говорил медленно, растягивая гласные и проглатывая букву «Р», намеренно подчеркивая свой крестьянский выговор, чтобы позлить ее. «Я такой, каков есть, не больше. И посему столь же достоин презрения, притеснения и угнетения, как любой из моего сословия». «Бедный Древ. А знаешь, в чем твое несчастье?» Она не дала ему ответить. На этот раз ему не удастся взять над ней верх. «Ты не хочешь признавать реальности жизни. Тебе все не нравится. Ты постоянно нападаешь на род человеческий, на общество, на весь мир. Наверняка солнце, луна и звезды тоже не отвечают твоим запросам. Почему-то ты и жалуешься на тиранию, жестокость, притеснение, угнетение, эксплуатацию. Ну что ж, может быть, кое-кто из возвышенных и злоупотребляет иногда своими привилегиями. Все-таки и мы несовершенны. Но как это изменить? Возвышенное, наделенное самой природой, особыми качествами, позволяющими руководить и править. Они просто выполняют обязанность, возложенную на них законами этого мира. Ты бы хотел уничтожить правящий класс и тем самым низвергнул правительство? Ты бы хотел освободить простой народ, чтобы тот погряз в распутстве и невежестве, и таким образом разрушить цивилизацию? Ну неужели такую свободу ты ценишь выше мира и безопасности, выше самой жизни? Правительство, твердо установленные правила должны существовать, чтобы обеспечить всеобщий порядок. Иначе все мы будем ввергнуты в хаос. Разве ты этого хочешь? Закончив, Элисте отвела глаза. Она была уверена, что теперь ему нечего возразить. «Я просто восхищаюсь той легкостью, с которой вы, как попугай, повторяете звучные фразы вашего отца. Увы, хорошая память сама по себе не заменяет разума». Не обращая внимания на ее оскорбленный вид, Древ продолжал. А неужели вам никогда не приходило в голову, что мудрое правление и власть возвышенных не обязательно синонимы? Или что сомнительное существование каких-то особых способностей вовсе не означает по праву правящий класс? Что разумное ограничение привилегий возвышенных отнюдь не предвещает начало анархии? Листе пожала плечами. «Мне жаль тебя огорчать, но история учит нас другому». «Вы никогда не были сильны в истории, крошка Элли», — заметил он, и она удивленно посмотрела на него. Древ уже очень давно не позволял себе это уменьшительное обращение. Должно быть, он взволнован больше, чем она думала, раз оно сорвалось у него с языка. «Вы забыли, что Вонар не всегда был абсолютной монархией. В прежние времена власть короля имела пределы, а крестьяне не жили в таком полном подчинении. Любой из них имел определенную степень личной независимости, которая нам и не снилась». Фактически, это продолжалось до эпидемии карающего кошмара. То есть еще и 200 лет не прошло. А потом, по закону, крестьян прикрепили к земле, и таким образом возникло наше нынешнее счастливое рабство. Нет нужды говорить, что этим все не ограничилось. Сейчас, в эпоху, которая гордо несет знамя своей просвещенности, любой возвышенный по закону имеет право посадить раба в тюрьму, поколотить палкой, изувечить, может даже казнить своих серфов. Ему никто и слова не скажет. Большинству серфов живется не так уж плохо, а ленивые всегда недовольны, вот и все. Элисте стала одновременно скучно и неловко. Но почему бы ему не ограничиться своим обычным ерничеством? Так он был бы куда приятнее. А вот и результаты дурного влияния на незрелый ум. Ну ты невыносим. Нет, хуже, ты становишься просто скучным. Тогда я быстренько закругляюсь. Итак, совершенно ясно, что возвышенному целиком подвластна жизнь его рабочей скотины, начиная с рождения, когда младенца метят клеймо, удостоверяющим, что раб является собственностью. Хозяину подвластно все. Детство, когда ребенок учится раболепию, в то время как доступ к образованию ему, как правило, заказан. Юность, когда тебе выбирают ремесло по прихоти господина. Зрелые годы, когда для того, чтобы жениться, построить дом, выкопать колодец, завести свой огород, требуется позволение. Старость, которая наступает рано из-за нужды, лишений и безысходности. Наконец, господину подвластна сама смерть, когда непостижимая последняя привилегия дарует ему право как угодно распоряжаться останками серфа, даже бросить их на съедение собакам, если заблагорассудится. Это отвратительно, просто возмутительно. Никому бы и в голову такое не пришло, и ты сам это понимаешь. Неужели? — сухо возразил Древ. Вряд ли феодальная власть исчерпывается подобными пустяками. На протяжении всей своей жалкой и по большей части несчастной жизни серф, а вместе с ними так называемый свободный крестьянин, работает, не разгибая спины, и видит, что лучшие плоды его трудов собирает хозяин. Орудием этого грабежа являются налоги, разнообразие которых производит неизгладимое впечатление. Налог на колодец, налог на печь, мельничный налог, налог на урожай, налог за проход по хозяйским владениям, налог на зерно, налог полевой, винный, фруктовый. К старости серф дряхлеет. Пожалуйста, налог на потерю трудоспособности. Я мог бы перечислять и дальше, но нет нужды называть их все. Достаточно сказать, что в жизни крестьянина нет ни одного мгновения, не затронутого или не испорченного жадностью притеснителя. Силы и молодость раба — это товар, принадлежащий господину. Труд с рассвета до заката служит процветанию владельца, в то время как собственные дети серфа страдают от голода и холода. Он не имеет права голоса при создании законов, которые связывают его по рукам и ногам. А ведь законы эти регулируют всю его жизнь, с рождения до смерти. В глазах закона серф значит едва ли больше, чем рабочий скот. И горе тому, кто захочет изменить свою судьбу и убежит из поместья хозяина. Изгнанник вне закона, преследуемый, презираемый, одинокий, глядящий в лицо голодной смерти. Этот несчастный, в конце концов, приползает обратно в свою конуру. Если же по какой-либо невероятной причине он не вернулся, ничего. Клеймо на теле выдаст его. Оно гарантирует скорое возвращение. Ухмыльнувшись, Древ взглянул на свою правую руку. На тыльной стороне ладони была вытатуирована буква «Д», обозначающая, что данный серф принадлежит Дерривалю. Краска залила щеки Элисте. На мгновение от замешательства и ощущения какой-то непонятной униженности она лишилась дара речи. Она чуть не вцепилась в заклейменную руку, и этот глупый порыв только усилил ее смущение. Элисте почему-то чувствовала себя виноватой. И это было так неприятно, что она нашла утешение в ярости. «Как он смеет!» упрекать ее. Как он смеет? Но его жалобы и в самом деле граничат с обвинениями. Недопустимо, чтобы серф разговаривал с ней так. Это оскорбительно. С этим нельзя мириться. Вздернув подбородок, она с демонстративной скукой холодно спросила. «Я полагаю, этой продолжительной и утомительной беседе настанет конец?» «А конец только один. Правление короля и его возвышенных вовсе не закон природы и не историческая неизбежность. Все вполне можно изменить. А значит, придет день, когда за боль и кровь угнетенного простого народа придется заплатить с лихвой. Что ты под этим подразумеваешь? Достаточно самому слабому, но решительно настроенному рабу восстать против своих хозяев и тотчас желание восстановить справедливость и желание отомстить сольются. Вот о чем следовало бы подумать всем вам. С минуту она смотрела на него пораженная. Потом притворно рассмеялась. «О, как ты серьезен! Мне и страшно, и смешно. На тебе это совсем не идет. А теперь я понимаю, почему мой отец запретил писание твоего самозваного мудреца Шорви Нерьена. И правильно поступил, ибо этот подстрекатель черни превратил тебя в отчаянно скучного педанта. Но это может сделать и образование. А хотите, я скажу, в кого превратило образование вас? Хватит! С нее слетела напускная холодность. Ты слишком много себе позволяешь, и я не желаю больше тебя слушать. Все это глупо и скучно. Если бы ты разговаривал подобным образом с кем-нибудь другим из моей семьи, тебя приказали бы высечь. Вот оно, ваше всемогущее средство. Несомненно, мы увидим, какое благотворное воздействие оно окажет на Зена, сын Сюбо. Опять! Меня это не интересует. Пусть хоть истечет кровью и умрет, мне все равно. Ой, нет, я не то хотела сказать. Беру свои слова назад. Элисте замолчала, чтобы успокоиться. Древ наблюдал за ней без всякого выражения. Казалось, сегодня ему почему-то нравится ее дразнить. Он пребывал в каком-то странном настроении. Но она не собирается доставлять ему удовольствие и не позволит вывести из себя. Когда Элисте снова заговорила, голос ее звучал нарочито небрежно. «Я поговорю с отцом о твоем друге, раз обещала. Итак, ты получил то, зачем пришел, а теперь можешь идти. Ты меня сегодня совсем не забавляешь. И я не вижу смысла продолжать этот тоскливый разговор». Надменно взмахнув юбками, Листа резко повернулась и быстро вошла в дом. Древ стоял и смотрел ей вслед, до тех пор, пока не уловил краем глаза какое-то движение возле большой поленницы, сложенной у двери. Скорчившаяся за ней фигура выпрямилась и шагнула вперед, выбираясь из своего убежища. «Не смотри так удивленно», — посоветовала Стелли. «Мне всегда хотелось подслушать, о чем вы болтаете с этой сопливой принцессой». «Заткнись, Стелли. Ты только испортишь все дело». «Нечего меня затыкать. Ты сам ничем не лучше. Я хочу знать, ты собираешься помочь Зену?» «Но ты же подслушивала. Элисте обещала вступиться за Зена перед своим отцом. И ты поверил. Эта жеманная маленькая сучка ради нас пальцем не шевельнет, можешь не сомневаться. Я хочу, чтобы ты сам поговорил с маркизом. Ты умеешь говорить убедительно и к тому же обещал мне». «Да, обещал. Но предложение Элисте мне кажется лучше. От нее будет больше пользы, чем от меня. Доверимся ей. Она сделает все, что сможет». «Все, что сможет? Да это ровным счетом ничего. Ведь ее не волнует никто, кроме себя. Если ты считаешь ее своим другом, то ты осел, хоть и семи пядей во лбу. Я ей не верю. И перестану верить тебе, если ты не исполнишь того, что обещал. Зен твой друг? Разве не так? Стелли скрестила руки на груди. Для Зена лучше, если я не стану вмешиваться. Хм, не стану вмешиваться? Так ты даже не попытаешься ему помочь? Что ж за грязная свинья? Глаза Стелли сверкали, как раскаленные угли. Трясясь от бешенства, она надвигалась на неподвижно стоявшего брата. Ты перед ним в долгу. Из-за тебя он попал в эту передрягу. Ты во всем виноват. Я? Да-да, ты сам прекрасно это знаешь. Она подошла к нему вплотную, сверля взглядом. Во-первых, кто научил Зена читать? Ты. А кто позволил тебе учить его? Кто? Никто. Во-вторых, ты забил ему голову дурацкими идеями о политике, законах, о вещах, которые ему вовсе не обязательно было знать. А кто давал ему читать эту писанину, с которой никто из нас не стал бы связываться? Все это сделал ты. Убедил его, будто все, что ты говоришь или делаешь, правильно. Ты годами возился с этими памфлетами. Ага, думал, я не знаю. И тебя ни разу не поймали. А бедный Зен попробовал и тут же попался. И сейчас он в беде из-за тебя. А ты даже не намерен за него заступиться. Хорош друг. Да меня от тебя просто тошнит. При всем своем красноречии Дрефф на мгновение онемел. Молчание подтверждало его вину, истинную или мнимую. «Что, язык проглотил?» «Странно. А с сопливой принцессой болтал без остановки. Может, ты теперь разговариваешь только с возвышенными? Ты ведь такой ученый, такой особенный, как она выразилась. И руки у тебя такие чистые». «Это для Зена единственный шанс», — вымолвил наконец Дрефф. «Забавно. Ну и насмешил ты меня!» Стелли и не думала смеяться. «Ты догадываешься, как к твоему поведению отнесутся порядочные люди? Но позволь, я скажу тебе еще кое-что. Если с Зеном случится что-нибудь плохое, ты об этом пожалеешь. Я никогда тебя не прощу!» Не дожидаясь ответа, Стелли круто повернулась на манер своей ненавистной госпожи и оставила Дрефа наедине с невеселыми мыслями. Глава вторая. Элисте сделала все, что могла. Оставив Дрефа, она немедленно отправилась разыскивать отца и обнаружила его в кабинете, излюбленном месте маркиза Водереваля, где он предпочитал заниматься своим любимым делом – собиранием и изучением медицинских курьезов. Он часто сидел там, окруженный дорогой его сердцу коллекцией, в которую входили деформированные человеческие кости и черепа, двуголовые и трехрукие зародыши, мумифицированные карлики и горбуны, засушенные головы, аномальные человеческие органы, глаза и мозги, хранящиеся в специальном химическом растворе. Маркиз часами просиживал за столом и составлял, тщательно подбирая слова, описание последнего чудесного приобретения. В такие минуты он бывал почти счастлив. Но только не сегодня. Едва бросив взгляд на лицо отца, Элисте поняла, что ее попытка совершенно безнадежна. Будучи сильно не в духе, маркиз начинал выпивать куда раньше обычного. И, несмотря на полдень, щеки его уже подозрительно покраснели. Глаза налились кровью, а веки отяжелели. Неразговорчивый, красивый мужчина в расцвете лет – очень похожий лицом на свою дочь, с такими же тонкими чертами и белой кожей, маркиз обыкновенно бывал весьма элегантен. Сейчас же парик его растрепался, галстук сбился на сторону, на манжетах смялись и обвисли вчерашние кружева. Нахмуренные брови и плотно сжатые губы без слов говорили, как раздражен маркиз. Элисте смотрела на него без надежды, и уж тем более безо всякой любви. Согласно обычаям эпохи, она выросла на попечении слуг и домашних учителей, и на протяжении своей недолгой жизни мало общалась с родителями. Она видела их, когда семья собиралась за трапезой и в дни пиров, всегда окруженными родичами и слугами. Со своим мрачным, неразговорчивым отцом Алисте чувствовала себя скованно и, к счастью, редко виделась с ним. Когда же это происходило, она едва знала, как к нему подойти. С большой неохотой ввязывалась она в эту историю с Зеном Сен-Сюбо. «Недисциплинированный, непокорный смутьян», — отрезал маркиз. «Совсем нет, отец», — мягко возразила Элисте. «Просто безмозглый мальчишка». «Не такой уж безмозглый. А когда мы выбьем из его головы все бунтарские мысли, будет совсем хорошим». «Но пороть...» — ноздри Элисте раздулись от возмущения. «Фу, как неприятно! Этот сын Сюбо — жених моей горничной. Если его высекут, она на несколько дней надуется, и я вынуждена буду сносить ее скверный нрав. Так что подумайте обо мне. Разве нет других способов воздействия?» «Столь же действенных? Нет. Нужно учитывать умственную и моральную ограниченность обвиняемого. Свист плетки будет ему предельно понятен». «Наверное. Но, знаете, так неприятно думать о подобных вещах. Я уверена, если его отпустить, от этого никому не будет хуже. Разве принесет вред некоторая снисходительность, да и то проявленная лишь однажды?» «Принесет, и огромный. Я вижу, ты так до сих пор и не научилась обращаться с низшими. В наш век всеобщего вырождения серфы нахальны и невыносимо упрямы. Было бы неразумно прощать их». «Ну, тогда, может, час или два у позорного столба, но без порки». «Этого недостаточно. Серф умышленно ослушался приказа своего сеньора и должен понести наказание. Других способов сохранять дисциплину просто не существует». «Надеюсь, кровь этого Сен-Сюбо окажется поучительным зрелищем для тех, кто склонен к непослушанию». «Но проступок этого парня настолько незначителен. Стоит ли обращать на него такое внимание? Подумайте, отец». Увы, Элисте старалась напрасно. Ее увещевания, мольбы и льстивые уверения лишь усиливали упорное сопротивление маркиза. Лицо его с каждой минутой становилось все тверже. В серых, налитых кровью глазах появился стальной блеск, а челюсти, слегка отвисшие под воздействием алкоголя, снова сжались. Настаивать было бессмысленно. И вообще Элисте говорила не совсем искренне. Каждое произнесенное ею слово лишь ухудшало положение несчастной жертвы. И скоро девушка вынуждена была сдаться. Продолжать упрашивать означало увеличивать жестокость наказания Зена, которая и без того достаточно сурова. 12 ударов плетьми, а потом до захода солнца сидение у позорного столба. Но как бы там ни было, ее вмешательство не помогло. Более того, страстно желая защитить своего достоинства, на которое осмелились покушаться, маркиз решил соединить вместе наказание Зена и церемонию восхваления, сроки которого давно прошли, традиционного ритуального представления, когда серфы возгласами и жестами выражают великую радость по поводу возвращения сеньора после долгого отсутствия. Маркиз Во де Риваль только что провел скучный месяц в Ширине, улаживая кое-какие дела и восстанавливая связи при дворе, где с ним обращались как с неотесанным провинциалом. Подобное отношение больно задело самолюбие маркиза, и теперь ему требовалось утешение лестью, добровольной или принудительной. С молчаливой неприязнью Элисте наблюдала за тем, как дворецкому отдавались соответствующие распоряжения. Не успел слуга выйти из комнаты, как она дала волю чувствам. «Соединять восхваление и порку — чистый абсурд!» — воскликнула она. «Даже хуже, чем абсурд, это полнейшая безвкусица!» «А я не разделяю твоего мнения», — безо всякого выражения ответил маркиз. «Но вы же не собираетесь и вправду устроить такое? Это гадко! Позовите слугу обратно и скажите, что передумали. Или дайте, я сама это сделаю». Элисте протянула руку к шнуру колокольчика. «Оставь! Ты слишком дерзко высказываешь свое мнение. И запомни, я не потерплю ни уважения ни от серфов, ни от членов семьи». «Я не хотела обидеть вас, отец, я только пыталась...» «Твои возражения лишь укрепили мое решение и рассеяли сомнения. Пришло время напомнить тебе, кто здесь хозяин. Сочетание восхваления и процедуры наказания освежит твою память, и поэтому ты увидишь и то, и другое». «Я предпочла бы не видеть». «Но твое желание не имеет значения». «Я занята. У меня другие планы». «Отмени их». «Нет». «Ну, если понадобится, я прикажу двум лакеям привести тебя силой. Тебе это покажется неудобным и недостойным». Ее пламенные мольбы не достигли цели. Маркиз более не желал выслушивать возражения. Таким образом, несколько часов спустя, когда рабочий день серфов закончился, Элисте очутилась возле конюшни, где совершалась порка и стоял позорный столб. Маркиз и его дочь сидели в фаэтоне, запряженном одной лошадью, причем правил маркиз. Элисте предпочла бы делать это сама, ибо способность отца управлять экипажем вызывала у нее сильное сомнение, ведь маркиз продолжал пить весь день. Однако держался он неплохо. Лишь остекленевший блеск серых глаз да дрожащие руки, судорожно сжимающие кнут, выдавали его состояние. Несмотря на предзакатный час, солнце палило нещадно. Дни стояли длинные, и сумерки должны были наступить лишь через 2-3 часа. Широкая соломенная шляпа с розовой вуалью, раскрытые зонтики и кружевные митенки на руках защищали белую кожу Элисте от прямых солнечных лучей, но не спасали от изнуряющей жары. Ее лоб под вуалью покрылся капельками пота, а легкое, прозрачное, с широкими рукавами малиновое платье прилипло к телу. Она скромно одернула юбку, слегка оттянула корсет. И очень захотелось оказаться где-нибудь за 1000 миль отсюда, или хотя бы в ее собственной комнате. Надеть свободный прохладный пеньюар, освежиться вербеновой водой, взять в руки хорошую книжку со стихами или пьесами. Представление, разыгрывавшееся перед ней, было малопривлекательным. Никогда еще Элисте не видела восхваления, которое не походило бы на фарс. Все серфы Дереваля, домашние слуги и полевые рабочие выстроились в ровные ряды. О том, что они находились здесь против своей воли, говорили их мрачно опущенные плечи, тяжелая поступь и несчастный потупленный взор. «Именно несчастный», — подумала Элисте. «Раньше ей это не пришло бы в голову». Хотя, может, подобные мысли — лишь плод ее воображения. Все лица были знакомыми, но некоторые особенно притягивали взгляд девушки. Например, Стелли, с крепко сжатыми губами, со сдвинутыми черными бровями и злыми, вызывающе сверкающими глазами. Позади Стелли, склонив в присутствии господина непокрытую голову, стоял ее отец, Цино, с покорно опущенными глазами. Вроде все как положено, но не притворство ли это? И где, интересно, его отпрыски научились своему нахальству? Но эти нелепые мысли быстро рассеялись, и Элисте перевела взгляд на малютку Керт с молочной фермы. Большие круглые глаза на круглом же личике девушки свидетельствовали о мягком и покладистом нраве. Она подумала, что именно Керт должна заменить Стелли, и чем скорее, тем лучше. Попытка Элисте сосредоточиться на будущем приятном приобретении не увенчалась успехом, и глаза ее против воли перебежали на лицо Дрефа Сенцино. И всегда было неприятно, даже тягостно наблюдать за участием Дрефа в восхвалении. Сама не зная почему, она стыдилась. Чувствовала какую-то странную униженность за Дрефа. А это, конечно же, ну просто абсурдно. Дреф Сенцино — серф по рождению и воспитанию. Всего лишь выполнял возложенные на него природой обязанности. И вряд ли эта церемония так тяжело на него действует. Ведь, несмотря на незаурядный ум, он едва ли обладает столь же утонченной чувствительностью, как его возвышенные хозяева. Было бы ошибкой воображать, что он страдает от унижения, так же, как страдала бы она, оказавшись в подобной ситуации. Тем не менее, ей не хотелось сейчас на него смотреть. И в то же время Элисте не могла удержаться. Древ стоял всего в нескольких ярдах, уже переодевшийся в обычную рабочую одежду. Довольно мудрый поступок, учитывая нынешнее настроение маркиза. Его смуглое лицо ничего не выражало. Взгляд был неподвижен. Таким он появлялся на каждом восхвалении. Элисте часто доводилось это видеть. Но сегодня в спокойствии Дрефа чувствовалось что-то странное, даже угрожающее. Элисте не знала причины, но на душе у нее было тревожно. По команде дворецкого церемония началась, и серфы приступили к действу согласно освященной веками традиции. Сначала раздались дружные восклицания благодарности за благополучное возвращение сеньора. Потом традиционные поклоны до земли, призванные выразить одновременно почитание и страх. А затем парад коленопреклоненных, такой непростой для стареющих суставов. Далее так называемая «мольба о прощении», произносимая всеми присутствующими монотонным речитативом. Маркиз Водериваль жестом отпустил грехи, после чего собравшиеся слуги осмелились поднять глаза. Общеизвестно, что магический взгляд возвышенных обладает смертоносной силой. Следовательно, это воздействие надо усилием воли сдерживать, чтобы низшие могли безопасно смотреть в глаза возвышенному. В последние годы эта легенда вызывала все больше сомнений, однако мало кто осмеливался совершенно пренебрегать ею. Но Дрефф осмелился. И его сестра тоже. Их глаза не отрывались от лица маркиза на протяжении всей церемонии. Восхваление продолжалось. И Элисте нервничала, раздираемая беспокойством и нетерпением. Солнце опустилось ниже, тени удлинились, но жара оставалась невыносимой. Ладони девушки чесались от пота. Кружевные митенки стали отвратительно влажными. Прикрывшись на мгновение зонтиком, она сняла их. Ну, пусть это кого-то шокирует, ей уже все равно. Но никто ничего не заметил. Маркиз и головы не повернул в ее сторону. Он смотрел на серфов, которые безжизненно проделывали ритуальные прыжки. Без особого энтузиазма они кружились, подпрыгивали, пританцовывали. Движения их были небрежны и откровенно вялы. Маркиз заметил это и нахмурился. Он привстал со своего места, взглянул на дворецкого и постучал кнутовищем о стенку экипажа. Дворецкий немедленно хлопнул в ладоши, подпрыгивания стали более энергичными. Но принудительное оживление длилось недолго, и маркиз хмурился все больше. Взгляд Элисте снова упал на Дрефа, чье одеревенелое дергание выражало полное безразличие, граничащее с оскорблением. Вдруг, словно почувствовав ее взгляд, он обернулся и посмотрел на нее. Лицо его было абсолютно безжизненным, нарочито бесстрастным. Но почему-то боль пронзила Элисте. Ее охватило такое острое отчаяние и стыд, что слезы навернулись на глаза. Она и сама не поняла причины. Может, какое-то странное наваждение? Но, к счастью, все быстро прошло. Дрефф отвернулся. Ее непонятные слезы высохли, а газовая вуаль скрыла мгновенную слабость. Подпрыгивания подошли к концу, и восхваление завершилось большим запевом, также безо всякого воодушевления. Наконец, последний дрожащий крик затих. Маркиз в знак принятия словословий отрывисто кивнул, и коленопреклоненные серфы поднялись. Большинство из них взмокли от пота из-за вынужденных усилий. Одежда покрылась грязью. Выражение лица его светлости оставалось угрюмым. Представление не оправдало ожиданий. Слишком мало пота пролилось в его честь. Дань уважения отдавалась неохотно, и раздражение маркиза ничуть не улеглось. Он жаждал вида страданий более сильных, чем его собственные. Только так можно восстановить душевное равновесие. Он вытащил обшитый кружевом носовой платок, промокнул вспотевший лоб и небрежно взмахнул им. Это являлось знаком для Борло Сен-Бюни, деревальского кузнеца и послушного вершителя хозяйского правосудия. Начинать вторую часть представления. Для чего требовалось привести Зена Сен-Сюбо из конюшни. Прежде чем Борло тронулся с места, Дреф Сен-Цина вышел из своего ряда. Дворецкий яростно хлопнул в ладоши, но это не возымело должного эффекта. Дреф сделал несколько шагов к фаэтону и остановился. Неприятно удивленный маркиз поднял брови. «Господин, позвольте мне сказать», — попросил Дреф тихим, но звучным голосом. Выпрямившись во весь рост, он держался с достоинством, несмотря на свои лохмотья. Эта бессознательная гордость неуловимо раздражала маркиза, чье нынешнее состояние требовало только проявлений почтительности. Не потрудившись ответить, он повернулся к дворецкому и щелкнул пальцами. Взволнованный слуга подбежал к Дрефу и положил руку ему на плечо. Юноша небрежно сбросил ее. «Всего одно слово, ваша милость», — настаивал он. «Я умоляю вас». «Умоляю» подействовало успокаивающе, и у маркиза, похоже, возникли какие-то сомнения. «Почему бы и нет?» — проговорила Элисте, беспечностью маскируя щемящее предчувствие. «Ну хорошо», — уступил он, — «только покороче». Удивленный ропот пробежал по рядам серфов. Резкой бранью дворецкий успокоил их, но все же не до конца. «Господин, я прошу помиловать серфа Зена Сен-Сюбо», — Дреф говорил быстро, понимая, что терпение хозяина на исходе. «Я умоляю вашу милость смягчить наказание этого серфа, и вот по каким причинам. Во-первых, сын Сюбо молод, горяч, слишком впечатлителен и легко подвержен сомнительным влияниям. Будьте снисходительны к нему, господин. Он уже осознал свои ошибки и отныне станет умнее. Во-вторых, серф сын Сюбо слаб здоровьем. С раннего детства этот послушный слуга вашей милости страдает припадками и обмороками, учащенным сердцебиением. У него случалась даже остановка дыхания. Он органически не может выносить физических нагрузок. Вот почему я умоляю вашу светлость проявить великое милосердие, являющееся отличительной чертой благородных возвышенных, воздержаться от наказания и внять мольбам ослушавшегося, но искренне раскаявшегося слуги. Попытка оказалась неплоха, но отцу она крайне не понравилась. По мнению Элисте, причина была очевидна. Дреф говорил слишком складно, гораздо лучше самого маркиза. Эти отточенные, продуманные фразы звучали странно из уст серфа, а плавное красноречие казалось пародией на разговор господ. Несмотря на то, что Дреф неукоснительно соблюдал все правила приличия, употреблял положенные обороты речи, стоял с непокрытой головой в знак уважения к своему господину и не поднимал глаз, несмотря на все это, его почтительность не убеждала. Юноше так и не удалось усвоить приемы раболепия. Да он, видимо, и не старался. Его речь, внешность, манеры раздражали маркиза еще больше. Сверкнув налитыми кровью глазами, он сделанным спокойствием произнес: «Ступай прочь!» Дреф не тронулся с места. «Господин, выслушайте меня!» — настаивал он. И ропот стоявших позади него серфов усилился. Вы великий, знаменитый и счастливый. Вы обладаете богатством, титулом и властью. Вам многое дано. Почти все, что ценится в этом мире. И, конечно же, вам так легко выказывать щедрость и снисходительность к тем, кто менее вас обласкан судьбой. Молю вас, проявите великодушие. Окажите милость Зену Сэнсюбо и тем, чьи жизни вверены вам судьбою. Теперь стало еще хуже. Не следовало ему сравнивать власть возвышенных со слепым даром судьбы. Намек на возможное непостоянство этой власти вряд ли придется по вкусу маркизу. И опять же, это безукоризненная, отточенная речь. Побагровев от гнева, маркиз лишь проскрежетал. «Назад!» Дрефф тоже покраснел, но продолжал стоять на месте. «Господин, этот ничего не стоящий вам акт милосердия снискает благодарность и признательность ваших слуг. Они и так принадлежат мне по праву», — ухмыльнулся маркиз и, повернувшись к Бурло, приказал. «Веди!» Тот направился к конюшне. «Господин, только подумайте!» — попытался снова Дрефф, но на сей раз был остановлен. «Довольно!» Рука маркиза крепко сжала рукоять хлыста. «Назад! Или нам придется наблюдать двойную порку!» Голоса он не повышал, но его покрытое испаренное лицо зловеще потемнело. Элисте смотрела на отца со страхом, смешанным с омерзением. Еще одно опасное мгновение Дрефф оставался на месте. Серфы, потрясенные, стояли в молчании. Дворецкий снова опустил руку на плечо юноши, и на этот раз Дрефф позволил себя увести. Элисте облегченно вздохнула и тут же рассердилась. Как он смел так разволновать и испугать ее? Если он ищет неприятности на свою голову, так ему и надо. Из конюшни с плетью в руках вышел Бурло, сын Бюни. Вместе с ним появился несчастный Зен Сэнсюбо, спокойный, но бледный, как мел. Элисте сразу его узнала. Она часто видела Зена, но никогда не знала имени этого сдержанного, хрупкого, большеглазого юноши лет 19, с копной пепельных волос, большой, суживающейся от густых бровей к точеному подбородку головой, на длинной шее с выступающим кадыком. Его рубашка осталась в конюшне, и сейчас всем на обозрение были выставлены узкая безволосая грудь и худые, костлявые плечи. Трудно понять, что нашла в этом заморыше рослая Стелли. Но бледное лицо Зена дышало умом и чувством. Возможно, этим все и объяснялось. Бурло подвел пленника к столбу и приказал ему обхватить столб руками. Отбросив на минуту плетку, кузнец вынул из кармана длинную веревку, накрепко связал запястья жертвы и прикрепил веревку к железному кольцу, которое висело на дереве в футах в 6 над землей. Зен и не думал сопротивляться. Он с детства был приучен к повиновению. Да и в любом случае громила-кузнец с его железными мускулами переломил бы юношу пополам, как тростинку. Прижавшись лбом к столбу, Зен смиренно готовился к самому худшему. Бурло отступил назад, подобрал плетку и вопросительно взглянул на хозяина. Маркиз наклонил голову, кузнец повернулся в полоборота, и плеть, с визгом пронзив воздух, опустилась на голое тело жертвы. Элисте невольно вскрикнула. Зен выгнулся, сжав кулаки и прислонившись лицом к столбу. Ни единого звука не вырвалось из его груди. Последовали еще три равномерных удара. Юноша хранил молчание. Багрово-красные рубцы появились на его спине, но нежная кожа не лопнула. Стало понятно, что Борло сын Бюни стегал не в полную силу. Это было бы не так важно, начни Зен хныкать, стонать, извиваться, как того ожидал маркиз. Но жертва отказывалась повиноваться. Еще два трескучих удара, Зен продолжал упрямо молчать. Веки его крепко сжались, гримаса боли искривила бескровные губы, он весь дрожал, но не издавал ни звука. Его упорство граничило с открытым вызовом, и именно так воспринял это маркиз. Встретившись взглядом с кузнецом, он щелкнул пальцами. Борло слегка пожал своими огромными плечами и увеличил силу ударов. Свирепо взвизгнув, плеть опустилась на спину Зена. И на этот раз по ней побежала кровавая струйка. Элисте передернула. Она отвернулась. Происходящее, возможно, в сочетании с удушающим зноем и крепко затянутым корсетом, подействовало на девушку, и у нее слегка закружилась голова. Однако сейчас было не время и не место предаваться дамской слабости. Подняв вуаль, Элисте глубоко вздохнула, но горячий воздух не принес облегчения. Раздались глухие звуки еще трех ударов плети по голому телу. Но Зен молчал. Тут среди серфов поднялся взволнованный ропот, и Элисте повернула голову. Взгляд ее упал на Борло сын Бюни. Тот стоял неподвижно, слегка наклонив голову. Плетка безвольно повисла в его руке. Затем Элисте посмотрела на Зена, чью спину пересекали четыре кровавые полосы. Но казалось, это не самое худшее. Что-то здесь было не так. Какой-то странной выглядела реакция Зена на обыкновенную порку. На залитое потом лицо юноши легла страшная серая тень. Голова откинулась назад, глаза и рот широко открылись. Он почему-то напоминал утопленника. Грудь несчастного тяжело вздымалась. Непонятные спазмы терзали тщедушное тело. Спустя несколько мгновений колени его подогнулись, и он тяжело осел, насколько позволяли путы. Только они не дали ему упасть. Борло глянул на своего хозяина. Маркиз щелкнул пальцами. Кузнец пожал плечами и поднял руку. «Прекратите!» К своему великому удивлению воскликнула Элисте. Несколько серфов уставились на нее, но маркиз сделал вид, что ничего не слышал. «Отец, этот юноша болен!» «Притворство!» — бросил маркиз, не оборачиваясь. «Да нет же, нет! Прекратите это, отец, пожалуйста!» «Как легко тебя одурачить!» Он вновь щелкнул пальцами и скомандовал Борло. «Продолжай!» Плеть взвизгнула, и новая кровавая дорожка побежала по спине жертвы. Было непонятно, почувствовал ли это Зен сын Сюбо. Тело его странно дернулось, но казалось, что сознание покинуло его или вот-вот покинет. Еще удар, двенадцатый и последний. Плетка глубоко впилась в плоть, но на этот раз реакции не последовало. Не проронив ни звука, в течение этого сурового наказания Зен повис теперь на столбе, неподвижный и бесчувственный. Отбросив плетку, Бурло подошел к столбу и развязал пленнику руки. Тот мешком рухнул на землю. Кузнец озадаченно остановился. «Продолжай», — повторил маркиз. Подхватив свою жертву под мышки, Бурло потащил безжизненное тело к позорному столбу. Элисте с ужасом смотрела, как ноги Зена ударяются о камни. Ей неудержимо захотелось что-то сделать или сказать, но она не знала, что. Да и как, кроме всего прочего, могла она обсуждать прямые приказания маркиза? Но в этом уже не было нужды. Бурло еще не дотащил жертву до позорного столба, когда личный бродобрей и лекарь маркиза Гуэль Эзуар вышел из своего ряда и склонился над бездыханным телом.